Глава 26. Опомнится мне, он обещал меня устроить к себе консультантом губернатора. На деле же взял секретаршей и в тот же день отправил в подсобку. «Ты?» — оборачиваясь, произношу. «Это вместо «привет, я соскучилась»?» Он приближается ко мне. «Марья Ивановна!» — толкая его в плечо, иду к входной двери. «Все сухо!» «Хорошо!» Она самодовольно улыбается и уходит. «Ты что, ей заплатил, чтобы она ко мне постучалась?» Смотрю на него злобно. «Пенсионерам нужно помогать, особенно в нашем государстве. Я меценат», — пожимает плечами. «Угостишь чаем?» «Нет, уходи». «Милая», — он кладет мне руку на плечо. Я смотрю на него с ненавистью и резко отталкиваю его пятерню. «Какая тебе милая», — говорю злобно. «Уходи, или я вызову полицию». «Ты обижаешься, что я на тебе не женился?» Он захватывает меня в свои объятия. Я чувствую, что ярость подкатывает с такой силой, что я хочу закричать. «Он что, совсем уже? Да что он себе позволяет? Кем он себя возомнил?» Только три глубоких вздоха немного могут остудить мой пыл. «Как же я зла!» «Родная», Мирлан касается вновь моего плеча, плавно переводя руку на шею. Он гладит меня, словно малышку, по шею, плечу, по голове. Я думаю, что взорвусь, но его успокаивающие действия действительно немного отрезвляют меня от ярости. «Чего ты хочешь? Для начала давай закроем дверь, чтобы нас не подслушивали», — говорит он, и я слышу шорох. «Это, видимо, Марья Ивановна, которая поняла, что они и знают». Я закрываю дверь, мне и правда не нужны лишние слухи. Ко мне пришел мужчина, явно старше меня. Это ж такой позор в глазах соседушки. Гулящая девка, прости господи. «Чай?» — вдруг он спрашивает. Я не отвечаю, а лишь хмуро смотрю на него. «Хорошо, я всегда знал, что ты любишь кофе». Он идет на кухню и начинает осматриваться. «Подумать только. Разве я могла догадаться чуть более месяца назад, когда была в отпуске в Сент-Тропе, что тот красавец в клубе окажется не только губернатором, но и тем, кто будет шарить у меня на кухне в поисках кофе и чая? Конечно, не могла. Я отодвигаю его и сама достаю кофе-чайные принадлежности и ставлю чайник. Мирлан садится за крохотный столик. Кажется, он никогда и не был в такого размера кухни. Хотя, может, и был. Но так давно, что и сам не помнит. Я отворачиваюсь от него, смотрю на чайник, который должен вот-вот вскипеть. Вскипеть должна и я. Приперся, значит. Каким ветром его надуло? Опять сперматоксикоз? Чувствую, как предательские слезы подкатывают глазам. Я только недавно перестала лазить по его женушке страницам в Инсте. Только недавно. После его визита обязательно снова зайду, но ведь... Проверить, что там нового у счастливого семейства, надо. Если смогу сдержаться и не посмотрю, значит, у меня есть сила воли. Чайник закипает. Я снимаю его с плиты и делаю этому козлу чай. Себе же я решаю сделать капучино. Сажусь за стол, стараясь не смотреть в его глаза. Не могу, все еще больно. А его взгляд как ножом по сердцу. У нас ничего не может быть, он женат. Второй женой я не могу стать. Да и не хочу. Значит, пора поставить жирную точку. Чё ты от меня хочешь? Он вдруг улыбается и достает из внутреннего кармана своей легкой куртки коробочку. Ювелирную коробочку. «Что это?» — говорю с презрением. «Думает купить меня побрякушками?» «Да вот не выйдет». Мирлан открывает коробочку и пододвигает ее ко мне. Там кольцо с огромным камушком. К кольцу прилагается и бирка с информацией об изделии и его ценой. От цифр я в первую секунду немного ошалела, но не позволила себе запищать. Нет и нет. Он женат. Я не буду просто любовницей. У меня есть гордость и честь. «Что это?» Высокомерно вскидываю бровь, смотрю в его глаза. А зря. Темно-зеленый оттенок его радужки поблескивает. Я отвожу глаза. Не могу. Он меня околдовывает. манит. Я уже готова согласиться на поцелуй. Как же я скучала по его губам, по его страстным поцелуям. Его рука касается моей. «Я тебя люблю», — он гладит мои пальцы. «Мирлан, ты меня не любишь. Ты любишь только себя. Уходи, пожалуйста. И больше не возвращайся. Милая, я тебе не милая. У тебя жена, дети. Возвращайся в семью. Только там ты нужен». «Ты хочешь сказать, я тебе не нужен?» Вопрос заставил меня врасплох. «Конечно, он мне нужен. Я жизни без него не представляю, но не собираюсь ту самую жизнь положить на алтарь моего умственного по нему помешательства. А ведь и ответить ему не знаю что. Скажу, что не нужен, обману. Скажу, что нужен, снова заскочу на колесо сансары».